Смерть Робина. Давненько я так не волновался. Даже когда вел свой флот в бой против превосходящих сил противника или шел на императорский суд в тронном мире. Прошло 4 дня с того момента, как по моему приказу были отключены варп-маяки Форпост 4 и Форпост 13, и теперь настала пора включать их обратно. К сожалению, раньше этого сделать было никак нельзя. Шел кровавый штурм королевы. Богомолы гибли миллионами, зачищая исполинский флагман чужих. Лишь час назад генерал Савас Ях доложил, что последние организованные очаги сопротивления чужих подавлены, и его бойцы проводят зачистку звездолета, вылавливая одиночных, незамеченных ранее защитников. Все ключевые системы гигантского корабля уже контролировались ИСЭКами, и ищущие правду не смогли бы так просто осуществить свой замысел по уничтожению огромной королевы. Кстати, внутри королевы действительно обнаружилась фабрика по производству боевых дронов и малых фрегатов, и огромные склады материалов для нее. На этих складах нашлась и вывезенная из грузовых терминалов станции Геморы руда, и разрезанные на куски корабли погибшего в Геморе флота 8-го сектора периметра. «Что время тянуть? Приказывай уже включить маяки», — проговорила недовольно Катерина. Сестра дулась на меня уже 4 дня за то, что я не дал ей хотя бы минуту времени, чтобы она как-нибудь логически завершила свой эпичный репортаж о грандиозном бое в системе D-56KT. Согласно правилам Министерства связи Империи, из-за обрыва трансляции зафиксированный рекорд количества зрителей не будет засчитан. А потому у Катерины Ройл у нотари не произойдет повышение известности, а также желанные и находящиеся уже фактически в руках достижения «Лучший репортер», «Лучший военный репортер», «Самый популярный репортер» в последний момент выскользнут из пальцев. Я приказал включить варп-маяки и внутренне напрягся. Накопившиеся за последние дни сообщения действительно полились водопадом, но ничего экстраординарного не произошло, чему я крайне удивился. По словам Мии, во время боя Криста, теневая правительница Синего дома, в ультимативной форме требовала уничтожения флагмана чужих. Того же требовали ищущие правду и свиты Темной Матери. Но ни войны с Синим домом, ни даже разрыва дипломатических отношений не произошло. Не последовало и упреков на мое своеволие со стороны тронного мира. Странно. Очень странно. Я начал выборочно просматривать сообщения, отметил рост своей глобальной известности до 70 и значительное улучшение фракционных отношений с военными империи. Увидел рост репутации со стороны хамелеонов и всех подрас Роя, кроме ИСЭК Прайм. Видимо, Най-Игир питалась, и ей было не до битвы с чужими в далекой системе. А также некритичное падение отношений с герцогиней Авеллой из Синего дома. Отметил улучшение отношений разных фракций к государству Нотари и ответил всем тем же. «Ваше Величество, королева Мия покинула свои покои в неизвестном направлении». Пришло сообщение от охраняющих сон моей супруги хамелеонов. Она забрала с собой Айну. Я с досадой стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Неуловимая Мия опять в своем репертуаре. Я очень надеялся поговорить со своей супругой и обсудить множество самых разных вопросов, но после сражения с королевой и спора с другими ищущими правду, Мия была предельно вымотана и едва держалась на ногах. Жена лишь передала мне слова темной матери. Силы Мии значительно выросли, и она стала третьей в иерархии ищущих правду империи. После чего отправилась в свои покои, приняла дозу кристаллов и провалилась в кристаллический сон. А сразу по пробуждению снова исчезла, на этот раз прихватив с собой служанку. «Кронпринц Георг, вас вызывают из Генерального штаба Империи». Я подтвердил соединение. На экране появился официальный представитель Генерального штаба граф Тимур Ройл Найт Тон Миро, курирующий проведение военных и разведывательных операций против нечеловеческих рас. Вместо вежливого приветствия он сразу поинтересовался результатами сражения в системе D-56KT. Противник потерял 167 линкоров типа «Бегемот», порядка 40 «Кувалт» и до 200 кораблей малых классов, после чего предпочел выйти из боя и скрыться на недоступных нам территориях, бросив свой флагман. В настоящее время ведется штурм королевы силами десанта и ИСЭК-доминантов. Но исполинские размеры этого корабля и огромное число защитников не позволяют пока назвать срок окончания этого сражения. Потери ИСЭКов в сражении за королеву уже превысили 6 миллионов бойцов, и требуется высадка все новых и новых штурмовых отрядов для продвижения вглубь корабля. 12-3 заняты переброской подкреплений. Каждый из них привозит по 400 тысяч богомолов в эту мясорубку. «Потери бойцов и сэков меня интересуют весьма слабо», — — отмахнулся граф. «У роя миллиарды готовых к бою особей, так что плюс-минус несколько миллионов богомолов картину абсолютно не изменит. Меня волнует совершенно другое. Во-первых, фракционная принадлежность королевы после окончания штурма. Во-вторых, оставшиеся у государства Унатари собственные силы без учета кораблей и сэков. В-третьих, принадлежность отбитых у чужих звездных систем. В-четвертых, судьба перешедшего на сторону врага линкора «Оранжевое величие». Вот те вопросы, которые действительно интересуют Генеральный штаб империи, именно в такой последовательности. По оптимистичным оценкам, флагман чужих будет полностью захвачен через 3 недели. По более реалистичным требуется 2-3 месяца. Я сразу в явном виде высказал свои притязания на этот корабль, и никто, ни Рой, ни Империя, ни Великие Дома, не выразили никаких возражений. Так что вопрос с принадлежностью королевы после захвата и ремонта считаю закрытым. В сражении мой объединенный флот лишился 3 линкоров, еще 2 требуют капитального ремонта, и выбыли на несколько месяцев. Потеряно 26 тяжелых крейсеров и 47 легких. Потери кораблей малых классов составили 900 единиц. Да, сочувствую. Мой собеседник в задумчивости снял головной убор и начал нервно мять его в руках. Я же продолжил. Вопрос о принадлежности систем нужно обсуждать с королевой Роя Най-Игир. Но мы мало что можем возразить, если иссеки потребуют эти системы себе. Освобождением систем занимаются десантники богомолов. Да и все сообщение идет через территории насекомых. Если Рой и предложит у Натари какую-то компенсацию или часть систем, это будет только их доброй волей. Насекомые вполне могут посчитать, что королева сама по себе является достаточной компенсацией. Что же до оранжевого величия, то этот линкор в конце сражения пристыковался к мамонту и вместе с кэрриером вышел из боя. Граф задумчиво помолчал, потом надел свой головной убор и, глядя мне прямо в глаза, жестко потребовал. «Генеральный штаб империи в моем лице требует от государства Унатари немедленно прекратить блокаду запертого в системе форпост 31 флота Зеленого дома. Этот флот проследует на новые освобожденные от чужих территорий и послужит неким противовесом излишне усилившемуся Рою. Империя же будет требовать от Роя справедливого раздела полученных звездных систем». Я едва сдержал свое негодование. Генеральный штаб открыто вмешивается в конфликт внутри Империи и дает рекомендации, откровенно выгодные лишь одной стороне. Наверняка ведь лоббисты Зеленого дома проталкивают эту идею, чтобы спасти свой застрявший флот. «Боюсь, это невозможно, граф. Разве что этот флот Зеленого дома сдастся и в полном составе перейдет под мое управление», — улыбнулся я. «Зеленый дом никогда не согласится на такое», — покачал головой мой собеседник. «А государство Унатари после всех понесенных потерь не в том положении, чтобы служить для богомолов сдерживающей силой. Вам очень повезет, кронпринц, если Рой в ближайшие несколько недель не объявит войну вашему государству». «Я так не считаю, граф. Насекомые достаточно лояльны мне, я не жду от них удара в спину, да и в случае чего вполне справлюсь с этой агрессией. А вот Зеленый дом воюет с Унатари, и у меня нет никакой уверенности, что мои враги не воспользуются представившейся возможностью захватить мои незащищенные системы, пока корабли Унатари находятся совершенно в другом месте. Кроме того, описанные вами действия Империи разрушат установившееся хрупкое доверие насекомых к людям, а потому послужат для Роя достаточным поводом нарушить договоренности и взять себе королеву». «Да, тут я соглашусь. Действительно, сперва нужно дождаться захвата флагмана чужих и передачи его государству Унатари. Но в остальном сказанное остается в силе, и это не только моя личная точка зрения. Генеральный штаб серьезно озабочен. За последний год Рой опасно усилился, он разросся почти вдвое, включив в себя территории аритов, а вскоре вернет себе еще и 9 ранее захваченных чужими систем. Если же учесть намерение насекомых добавить ко всему вышеперечисленному еще и 20 систем чужих, а также зная плодовитость насекомых и их способность быстро осваивать планеты, вскоре Империя получит соседа, совладать с которым не сможет. Ранее сэков теснили чужие, а потому насекомые вели себя смирно. Но теперь эта угроза для Роя в значительной степени нивелирована, во многом благодаря вашим победам над чужими, кронпринц Георг. Теперь иссеков никто не сдерживает. И это заметили не только мы. Механоиды сегодня прислали герцогине Авелли Ройл Стоктон Мира официальное сообщение, что желают отказаться от василитета Синего дома и перейти под покровительство Роя. Это очень плохой знак. Нечеловеческие расы больше не видят Империю единственной военной силой. У нас в соседях 25 нечеловеческих рас, причем многие из них имеют зуб на империю, а кое-кто и территориальные претензии. Ни в коем случае нельзя позволить им выйти из подчинения империи и перейти к другому центру силы. Поэтому я даю государству Унатари максимум 2 месяца на захват королевы и переброску ее на собственную территорию, после чего империя официально предъявит Рою претензии на половину захваченных систем чужих. Когда граф Тимур Ройл Найттон Мира отключился, Катерина осторожно поинтересовалась у меня. «Брат, почему ты исказил срок захвата королевы? Ведь она уже захвачена. Да и назвал ты графу общие потери всего объединенного флота, включая корабли Роя, а не только потери у Натари. Ведь реально у нас осталось гораздо больше кораблей, чем он мог подумать. Катерина, я не соврал ни с королевой, ни с потерями. Он не совсем точно сформулировал вопрос, а меня интересовала его реакция. Любопытная вырисовывается картина. Мы тут воюем с чужими, защищая все человечество, несем при этом потери, а за нашей спиной другие силы империи уже списали у Натари со счетов и ведут свою игру, совершенно не считаясь нашими интересами». Сестра кивнула и задумчиво проговорила. 2 месяца нам дали на решение своих проблем. Это совсем немного. Что можно изменить за это время?» В комнату вошла моя синтетическая помощница, и я подозвал ее. «Бионика, ты говорила, что можешь повторить диверсию с водой и продовольствием первого ударного флота Зеленого дома. Сейчас самое время это сделать». Синтетическая красавица коротко кивнула. «Да, Ваше Величество, я подготовлю такие приказы для андроидов того флота. Но я зашла по другому вопросу. Разбирая вашу скопившуюся почту, я обнаружила сообщение, которое должно вас заинтересовать. Отметила его». Я вызвал интерфейс пришедших сообщений и сразу увидел выделенное красным письмо, пришедшее от моей бывшей помощницы Николь Тонсовой. «Кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель. Считаю своим долгом сообщить, что ваш брат, граф Робин Ройл Иннокитон Месфель, находится в критическом состоянии. Врачи единодушно в своих прогнозах дают ему не более недели жизни. Графиня Верена после получения этой информации от медиков имела долгий разговор с главой Оранжевого дома, после чего приказала запретить распространение сведений о состоянии Робина и вести себя так, как будто ничего не происходит. По скриптум. Спасибо за информацию по Гемори. Мы уже вернули эту систему империи. Командующая флотом 8-го сектора периметра Николь Тон Савойя». Я посмотрел на время этого сообщения. Пришло оно 19 часов назад. «Внимание всему объединенному флоту! Флот Яйхо остается в этой системе и прикрывает Дисточк-3. Остальным кораблям и 2-3 готовность 30 минут. Мы выдвигаемся в Тессу». Мы спешили как могли. Но все же пришлось сделать крюк через нестабильный маяк системы Сигур, так как путь через звездную систему Гемору для моего флота был по очевидным причинам закрыт. Был в этом и положительный момент. Оранжевый дом не знал о перемещении моих кораблей вплоть до того момента, как объединенная армада вывалилась из варп-туннеля в систему Тесса. Вышли мы всего в 300 километрах от поверхности планеты Тесса-3. Именно тут ранее по моей просьбе заякорился механоид 11, сняв для нас координаты для прыжка вдалеке от варп-маяка. Первым делом я потребовал соединить меня с Николь Тонсовой, чтобы избежать ненужного боестолкновения с флотом 8-го сектора периметра. Командующая приняла мой вызов почти сразу. «Кронпринц Георг, я очень сочувствую вашему горю». У меня все сжалось в груди. Все-таки я не успел, Робин умер. «Когда это случилось, Николь?» «Вашего старшего брата, кронпринца Робина Ройл Иннокетон Месфеля, не стало сегодня утром. Я как раз нахожусь на погребальной церемонии в летающем дворце. Урну с прахом графа только что поставили в колумбарий. Сейчас вдова, графиня Верена, произносит прощальную речь. Следующее свое слово скажет герцогиня Сильва Ройл Джорджтон Месфель. Потом будет моя очередь». «Постой, Николь. Я что-то не понял. Робин только сегодня утром умер, а его уже кремировали и похоронили? Почему такая спешка?» «Сама не понимаю, но такова была воля новой хозяйки звездной системы Тесса, графини Верены». «Понятно. Тогда мне придется поспешить, чтобы успеть до окончания церемонии. И да, Николь, прикажи своим кораблям не приближаться к третьей планете, а бойцам ПВО Тессы-3 следующие 2 часа отдохнуть. Не хочется превращать траурную церемонию в кровавую бойню». «Не поняла, кронпринц. Вы сейчас где?» «Если прямо сейчас возьмешь бинокль и посмотришь в небо, то увидишь 3 больших светлых пятна, 15 поменьше и многочисленные совсем мелкие точки. Это и есть мой флот». Я расслышал, как Николь отчетливо ругнулась и поспешил ее успокоить. «У меня нет намерения воевать с твоим флотом, так что не переживай. Мои корабли первыми не откроют огонь. Глава Оранжевого дома герцогиня Сильва тоже может не беспокоиться. Я ценю тот факт, что она прилетела проститься с моим братом, и не собираюсь ее арестовывать. Я прилетел сюда проститься с Робином». Через полтора часа два десятка больших десантных челноков с эмблемами у Унатари на бортах приземлились на стоянке флайеров летающего дворца. Никто не пытался нам воспрепятствовать. 400 вооруженных до зубов исеек-доминантов в ярко-красной раскраске с одной или даже двумя белыми полосами поперек панцирей застыли по обеим сторонам посыпанной мелким золотистым песком дорожки. Такое же количество людей в тяжелых бронекостюмах рассыпались по всему летающему острову, не выпуская из рук оружия и настороженно поглядывая на бойцов в оранжевой униформе. «Кронпринц Георг, непосредственной опасности я не чувствую. Присутствующие на церемонии гости и их охранники испытывают любопытство и страх, а некоторые откровенно восхищаются демонстрацией силы. Есть даже те, кто готов присягнуть вашему величеству по первому слову». «С этим потом. Выходим. Катерина справа от меня, Ликана слева. Мариан Сабати и Флора на пару шагов позади. Идем не спеша, демонстрируем уверенность и силу». Солдаты Оранжевого дома старались держаться поодаль и не мешать моему кортежу. Мы прошли шагов 200, потом я поднял руку, приказав группе остановиться. Вдалеке за кустами сидела маленькая, всеми забытая девочка с русыми волосами. Я решительно направился в ее сторону. «Милена Майер. Возраст 9 лет. Раса — человек, пол — женский. Класс — мистик. Достижение — приносящее удачу. Известность — 1, репутация — 3. Предполагаемое персональное отношение — неизвестно». Девочке было откровенно плохо. Темные круги под глазами, засохшая кровь под носом, зареванное лицо, трясущиеся руки. У нее даже не хватило сил встать при моем приближении. Милена лишь сумела приподнять голову и с выражением обреченности посмотрела на двух сильных, ищущих правду. «Год назад Милена смогла победить меня. Сейчас же я в сотню раз сильнее этой малышки». «Не хвастайся, Флориана. Ты за прошедший год присутствовала при стольких победах моего флота и поглотила столько энергии, что не могла не усилиться. А Милена только сегодня потеряла хозяина и находится в страшно ослабленном состоянии». «Ослабленном — это мягко сказано», — фыркнула Мариан Сабати. «Она при смерти и вскоре умрет. Видела такое уже не раз. Потерявшая хозяина, слабая, ищущая правду, не может найти новый источник силы и быстро угасает. Неприятное зрелище». «Ты можешь подпитать ее энергией?» — спросил я у Мариан, но та лишь покачала головой. «Смысла нет. Это все равно, что лить воду в ведро без дна. Вся переданная ей энергия также уйдет». Между тем маленькая умирающая девочка силилась что-то сказать. Я с трудом разобрал едва слышные слова. «Это она убила его». «Она? Герцогиня Сильва?» Я заметил краем глаза какое-то стремительное смазанное движение, затем услышал болезненный вскрик и... Разрубленный надвое представитель расы Раваш с обнаженными клинками в лапах рухнул на землю всего в метре от Милены. Фобос молча достал из поясной сумки свернутую ткань и тщательно вытер едва видимому росу окровавленную верхнюю конечность. Проявившийся по поре Декача склонился над убитым соплеменником и прокомментировал. «Это телохранитель графини Верены. Кронпринц Георг год назад подарил 3 хамелеонов своему брату, а Робин отдал их своей супруге. Где-то поблизости есть еще 2. По возможности просьба не убивать их, а просто обездвиживать. Представителей расы Раваш и так слишком мало». Последнюю часть фразы Папори де Качча продублировал на языке исеков, после чего снова ушел в невидимость. Маленькая Милена долго молча смотрела на останки несостоявшегося убийцы, а потом вполне отчетливо и даже подробно ответила на заданный мною ранее вопрос. «Не герцогиня Сильва. Это графиня Верена убила своего мужа. Вколола ему шприцем медленный яд в шею, когда Робин лежал пьяным. Я была рядом, но не смогла вмешаться. Меня схватили телохранители Верены, болезненно скрутили руки и насильно всунули в рот кристаллы, чтобы я отключилась и не путалась под ногами, а потом оставили в запертой комнате. Они знали, что я умру сразу после кронпринца Робина и хотели выставить мою смерть как естественную. Когда хозяин умер, я все же вырвалась из заточения, но моих сил хватило лишь доползти сюда, в парк». «Ты можешь подпитаться от меня?» — спросил я, но Милена отрицательно покачала головой. «У вашего величества и так уже имеется 2 сильных, ищущих правду. Я не смогу черпать энергию. Папа, «Я готова стать ее новой хозяйкой», — решительно выступила вперед Ликана. В траурном темном платье и с золотой короной в изумрудных волосах дочь смотрелась очень величественно. Истинная принцесса империи. Милена подняла на нее глаза и молча кивнула. «Флора, Мариан, подкачайте Милену энергией. По поре Декачи мне нужно, чтобы ни один флайер не покинул летающий дворец. Мне очень хочется поговорить с Вереной». Меня ждали. В главном зале роскошного дворца собралось множество аристократов Оранжевого дома, а также видные политические деятели и промышленники Тессы. На центральном инкрустированном самоцветами троне, ранее принадлежавшему Робину Ройл и Ноккию, восседала глава Оранжевого дома герцогиня Сильва. Ее телохранители безучастно наблюдали, как бойцы у Нотари растекаются по всему залу и без сопротивления позволили себя обезоружить. Я приблизился и по всем правилам этикета приветствовал герцогиню Сильву как более старшую в иерархии аристократов империи. Но меня сейчас интересовала не она. На соседнем малом троне, в искрящемся от многочисленных бриллиантов длинном темном платье, восседала графиня Верена, новоявленная хозяйка звездной системы Тесса. Без всякого преувеличения Верена была восхитительно прекрасной. Она просто являлась эталоном женской красоты. Лишь Мия или Астра могли соперничать с вдовой моего брата, и то, пожалуй, проиграли бы Верене, случись им встретиться на конкурсе красоты. И вдруг пелена очарования пропала. Зрачки красавицы испуганно расширились, губы нервно сжались, руки затряслись. На троне сидела безумно уставшая, до смерти перепуганная женщина. Я обернулся, чтобы понять причину столь разительной перемены. За стройными рядами моих телохранителей в зал решительно входила малышка Милена. Верена сразу все поняла и сникла. Сурово посмотрев на убийцу моего брата, я произнес: «Верена, у меня будет лишь один вопрос к тебе. Зачем?» Вдова повернула голову в мою сторону и трясущимися губами произнесла: «Мой маленький сын умер 6 дней назад. Умер у меня на руках, несмотря на все усилия лучших лекарей. А муж, эта скотина, опять в тот день нажрался. Веселился и хохотал, даже не понимая, что произошло. Он вообще редко бывал трезвым последний год. Вот я и не выдержала». Я обернулся к сразу трем ищущим правду за моей спиной. Вердикт был единогласным. «Она лжет. Она лжет. Она лжет». Вперед шагнула поправляющаяся прямо на глазах Милена Майер. Но малышку отстранила Мариан Сабати и сама рассказала о том, что прочла в мыслях обвиняемой. Верена задумала это преступление очень давно, еще когда стало понятно, что ее сын родился болезненным и может не выжить. Другого более здорового ребенка от Робина Верена не надеялась зачать. Она и с первым-то ждала более 10 лет, а потому отчетливо понимала, что другого шанса не будет. Робину лекари отводили от силы пару лет жизни. Будущее Верены сильно зависело от того, кто умрет первым. Ее муж или болезненный сын. Если бы первым умер Робин, вдова становилась бы регентом при несовершеннолетнем кронпринце Георге Ройл Робине и получала бы себе звездную систему Тессу. И даже в случае смерти ребенка в дальнейшем звездная система все равно оставалась бы за Вереной. Если же первым умирал маленький Георг Ройл Робин, то ситуация была совсем иной. После ожидаемой в скорости смерти мужа Верена оставалась у разбитого корыта, так как все имущество кронпринца Робина по закону империи делили между собой его родные брат и сестра, близнецы Георг и Виолетта. Допустить такого Верена не могла, потому давно продумала свои действия. Когда малыш умер у нее на руках, Верена дала пьяному и ничего не соображающему Робину медленный яд. Ей оставалось только похоронить Робина, а через несколько дней заявить о смерти сына. «Пусть так», — легко согласилась Верена. «Да, я давно продумала такой шаг. И что с того? Вон ты, Мариан, вообще грохнула своего хозяина-герцога, украла 25 миллиардов из казны Оранжевого дома и на ворованные деньги купила себе амнистию и покровительство в другой части империи. И никто, ни властителю Нотари, ни герцоги, ни даже сам император больше не вспоминают о твоих преступлениях. Чем я хуже? У меня даже средств побольше будет. К тому же звездная система Тесса в придачу. Так что называйте свою цену и проваливайте!» Я был даже сбит с толку такой наглостью и откровенным хамством. Богатившаяся на смерти мужа Верена явно полагала, что деньги позволяют ей все. И это при том, что за любые агрессивные действия против кронпринцев империи в законах было предусмотрено лишь одно наказание — смерть. «А какова роль во всем этом главы Оранжевого дома?» — задала вслух вопрос моя сестра Катерина Ройл у Натари, обращаясь к ищущим правду. Молчавшая до этого немолодая герцогиня Сильва Ройл Джорджтон Месвель нервно заерзала на троне, но вынуждена была ответить. «Никакой связи нет. Несколько дней назад Верена Тон Месфель сообщила мне о резком ухудшении здоровья мужа и предупредила о возможном летальном исходе. Также в связи с недееспособностью кронпринца Робина и спросила у меня официального подтверждения ее статуса правительницы, заверила в верности Оранжевому дому и сохранении текущей политики Тессы. Я дала свое согласие. Когда же получила известие о кончине кронпринца Робина Ройл и Нокке Тон Месфеля, то прилетела на траурные мероприятия». Ищущие правду единодушно подтвердили, что глава Оранжевого дома не лжет и к убийству моего брата не имеет никакого отношения. Герцогиня Сильва сразу же успокоилась и неожиданно твердо заявила, что именно она, как старшая из рода Месфелей, по возрасту и титулу, должна решать судьбу Верены. Вдова явно обрадовалась и даже, как мне показалось, подмигнула своей соседке. Я же, наоборот, насторожился, так как не мог допустить, чтобы убийца Робина избежала возмездия. Герцогиня встала и величественным голосом произнесла: «За убийство наследника императора подсудимая графиня Верена Тон Месфель приговаривается к смерти путем отсечения головы. Приговор должен быть исполнен немедленно». Я кивнул, и проявившийся за спинкой трона Попори Декачи взмахнул своими клинками. Верена даже не успела испугаться. Во всей этой неприятной процедуре я больше всего переживал за реакцию своей дочери Лики, опасаясь, что маленькая девочка упадет в обморок или завизжит, но кронпринцесса Ликана сохраняла спокойствие. Когда слуги унесли мертвое тело и затерли кровь, я произнес, обращаясь к собравшимся в зале: «Как законный наследник своего брата, кронпринца Робина Ройл и Нокке Тон Месфеля, я принимаю на себя бремя ответственности за звездную систему Тесса. Как законный наследник своего племянника, кронпринца Георга Ройл Робина Тон Месфеля, я принимаю на себя бремя ответственности за звездную систему Тиала. Церемония прощания со всей семьей Робина состоится здесь же, на летающем острове, через 3 часа. Герцогиня Сильва Ройл Джорджтон Месфель, вы и верные вам люди вольны покинуть летающий дворец и звездную систему Тесса в любое время. Никто не будет чинить вам препятствий». Летающий дворец медленно плыл за уходящим за горизонт солнцем. Церемония прощания завершилась. Три урны с прахом были поставлены рядом, гости разлетелись кто куда. Мы с Катериной и Флорианой сидели в той самой беседке, где когда-то отмечали вместе с Робином приезд Катерины. Как же давно это было. Не было еще ни раскола в Оранжевом доме, ни первого штурма бегемота, ни рейда по территориям чужих. Многие люди, ушедшие за этот год, тогда еще были живы. С бокалом крепкого бренди в руке я задумчиво смотрел на вечный закат. Летающий дворец не давал светилу уйти за горизонт. Меня же терзал один вопрос. Согласись я пойти с Вереной посмотреть на коллекцию раковин, и все пошло бы по-другому. Верена нянчилась бы с малышом, а мой брат Робин был бы сейчас жив. Именно об этом думала Верена в последние секунды перед казнью. Поступи она тогда чуть мягче, не столь напористей, и столько жизней сохранилось бы. Флора, такие личные мысли могла бы и не читать. Или уж хотя бы не комментировать, — строго выговорил я малышке, но моя ищущая правду лишь улыбнулась в ответ. Улыбаться у Флоры получалось еще плохо. Гримаса напоминала скорее оскал, чем улыбку, но девчонка явно гордилась этим успехом, как и тем, что сегодня она впервые ужинала без своих миньонов. Надетый поверх темных одежд непромокаемый фартук был залит соком и испачкан остатками салата, но это было такой мелочью в сравнении с тем, что парализованная девочка самостоятельно орудовала ложкой и вилкой. Попори Декачо вывалился из невидимости и произнес: «Туки-туки деса, сюда идет герцогиня Сильва. Она одна, без охраны, оружие не замечено. Задержать?» «Не нужно, пусть идет. Она не улетела с острова после окончания траурной церемонии, хотя никто ее катер не удерживал. Узнаем, что герцогине нужно от нас». Хамелеон кивнул и, взяв с подноса с фруктами небольшое яблоко, снова исчез в невидимости. Лишь едва слышные, хрумкающие звуки позволяли понять, где сейчас перемещается мой начальник охраны. Герцогиня Сильва в строгом черно-серебристом платье подошла и уселась на скамейку рядом со мной. «Герк, плесни и мне того, что вы тут пьете», — попросила 120-летняя женщина, выглядящая не старше 40. Я своей рукой наполнил бокал и передал ей. «За память о твоем брате и его семье», — произнесла тост глава Оранжевого дома и, медленно, не отрываясь, осушила бокал. «Ох, и крепкая же зараза!» На глазах герцогини Сильвы проступили слезы. Мы с Катериной терпеливо подождали, пока наша гостья отдышится и запьет соком слишком крепкий напиток. «Почему вы не воспользовались возможностью улететь, ваше высочество?» — спросила Катерина. Немолодая женщина усмехнулась. «Потому что в бегстве смысла не было. Я поговорила с командующей своим флотом Николь Тонсавой и спросила насчет шансов на победу. Герцогиня включила на ладонник и дала нам прослушать ответ командующей флотом 8-го сектора периметра. «Герцогиня, даже при равных составах флотов кронпринц Георг Ройлыноки победит, а у него 10-кратное преимущество по кораблям. А самое главное, половина моих офицеров откажется воевать против героя войны с чужими и готова хоть сейчас перейти на сторону кронпринца. В Тессе мой флот кронпринц Георг обещал не трогать, а он всегда держит слово. Поэтому я отдала приказ звездолетам просто стоять и ждать, а сама лично собираюсь на пару дней отправиться по приглашению кронпринцессы Ликаны в ее дворец на Тессе-3. Да, моя дочка решила похвастаться дворцом и яхтой перед своими подругами, в числе которых и Николь Тонсовой. У кронпринцесс заканчиваются каникулы, через пару дней настанет пора лететь в тронный мир. Так что пусть отдыхают и отрываются напоследок. Я и Бионику туда на праздник отпустил, и Валиантон Корсу, и мой телохранитель Фобос там же. А вам не кажется это несколько странным, кронпринц Георг? Идет война, а командующая флотом Оранжевого дома отправилась на гулянку в компании офицеров у Нотари. Не более странно, чем то, что глава Оранжевого дома распивает бренди в компании монарха у Нотари и его офицеров. Парировал я с улыбкой, наливая своей собеседнице еще. Герцогиня Сильва покрутила бокал в руке и произнесла. «Ладно, Георг, скажу максимально прямо. Мне кажется, эту начатую моим предшественником странную войну между Оранжевым домом и Унатари нужно прекращать. Еще не прозвучало ни одного выстрела в этой войне, а мой великий дом уже лишился 9-го сектора, а до окончательной потери 8-го сектора остается несколько дней. Ведь так?» «Почти. Еще нужно добавить, что самым крупным флотом 7-го сектора командует моя сестра-близнец, кронпринцесса Виолетта, а флот 7-го сектора периметра куплен на мои личные деньги и весьма лоялен мне. Тем более, кронпринц Георг, я хотела бы услышать ваши условия окончания конфликта». Мы с Катериной переглянулись, и моя советница ответила вместо меня. «Оранжевый дом передает у Нотари все системы 8-го сектора периметра. После этого подписывается мирный договор. Сразу после подписания мира герцогиня Сильва Ройл Джордж Тонмесфель переходит в государство у Нотари с сохранением титула герцогини и имеющейся звездной системы Улья». Глава Оранжевого дома думала достаточно долго, а потом уточнила у меня, что станет 7-м сектором. Я пожал плечами и ответил, разглядывая появившиеся на горизонте черные грозовые тучи, прямо в которые двигался летающий дворец. Еще будучи ребенком, я обещал сестре Виолетте, что однажды сделаю ее герцогиней Оранжевого дома. Настала пора выполнять обещание. Как сестра поступит с этим титулом и территориями — ее личный выбор. Может примкнуть к Фиолетовому дому или у Нотари, может и сохранить независимость, это ее полное право. Условия выгодные, честно говоря, я рассчитывала на меньшее при таком военном и политическом разгроме. Хорошо, я согласна. Оранжевый дом предлагает государству у Нотари мирный договор на следующих условиях. Оранжевый дом передает у Нотари системы Асти, Риа, Брен, Улия, Несси, Верфи, Тесса, Оранжевый дом, Гимора, Клеста. В уже знакомом меню я выбрал вариант «Согласиться» и моментально получил перед глазами целую простынь сообщений. «Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Тесса. Государство Унатари получает суверенитет над системой Тесса. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Оранжевый дом. Государство Унатари получает суверенитет над системой Оранжевый дом. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Несси. Государство Унатари получает суверенитет над системой Несси. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Улия. Государство Унатари получает суверенитет над системой Улия. Подписан мирный договор между государством Унатари и Оранжевым домом Империи. Глава Оранжевого дома герцогиня Сильва Ройл Джордж Тонмесфель отреклась от власти. Внимание! Новым главой Оранжевого дома Империи становится герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тонмесфель. 77,8% голосов.